Глава 24. «Ваше сиятельство, у нас тут по резиденции разгуливает голый прозрачный мужик и требует встречи с вами. Что делать?» Я примерно догадывался, кто бы это мог быть, особенно с учетом информации от Макова о закрытии прорыва. «Пусть ждет, скоро будем», — только и успел я ответить, когда краем взгляда заметил, как в парке открывается зеркало портала, наподобие того, каким Агафья закинула меня в школу на заре нашего знакомства. Портал еще не успел до конца раскрыться, как из него повалили бегущие, летающие и прыгающие твари. «Прорыв!» — крикнул Азизу, предупреждая об опасности. Тот даже не дернулся от моих слов, а текуче поменял позицию, словно настоящий кошак. При взгляде на Макова, пьяно посапывающего на диванчике, принц процедил сквозь зубы. «Если его не убьют твари, то я лично голову снесу». Судя по размерам, прорыв был не самого высокого ранга. Если попытаться сопоставить размеры Тильды и нынешних зверушек, то прорыв тянул максимум на 4-й уровень. С таким должна была справиться защита резиденции, если бы не парочка «но». Охрана и местные магии так были задействованы в отражении мнимой угрозы в лице эргов на побережье, а настоящий прорыв произошел прямо на территории поместья Маковых с уже поднятой защитой. «Агафья, у нас прорыв примерно 4-го уровня», — ввел я в курс дела вампиршу. «Будь осторожна, пробирайся к нам, мы в гостиной на первом этаже». «Хреновая идея, там окна в пол», — моментально отреагировала та. «Вы для всех как свежая мясная вырезка на прилавке. Вас схарчат и не заметят». «Выбирать, знаешь ли, не приходится», — огрызнулся я, наблюдая, как охрана Маковых ввязывается в бой, прикрывая отход во дворец толмача и кого-то из членов рода. «Холодным оружием владеете?» — уточнил у меня Азиз, указывая куда-то вглубь гостиной. «Там стенд с оружием есть». «Благодарю, от парочки кинжалов бы не отказался». Я лихорадочно просчитывал варианты ведения боя, дабы не раскрыть собственное инкогнито. Азиз же был совершенно спокоен, вынув ятаган из ножен. В это мгновение стекло разлетелось со звоном, и к нам ринулась парочка бронированных тварей, напоминающих ежей-переростков. Вместо обычных лап у них были паучьи, позволяющие им быстро перебираться с поверхности на поверхность. «Идите за кинжалами», — кивнул мне принц. «Я тут справлюсь». Ранец резанул руку ятаганом, обогрев собственной кровью оружие, которое тут же вспыхнуло алым пламенем. Он оказался стихийником огня и довольно сильным. Кроме меча, мелькающего словно молния, Азиз умудрялся поддерживать слева вдоль тела огненный щит, прикрывающий его. Я не стал медлить и ринулся вглубь зала. Там за одной из тканных ширм стояли вдоль стен стойки со старинными доспехами и стенды с оружием. Мой взгляд скользил по мечам, саблям, шпагам и не находил отклика в душе, пока не наткнулся на пару непритязательных катаров с раздвижным тройным лезвием. То, что надо. Они легли в руки просто идеально. А вот теперь можно и потанцевать. Вернулся я вовремя. Вокруг принца уже собралась стая ежиков-переростков, причем часть была явно более высокого уровня, отстреливая в Азиза иглами из тела, словно дикобразы. Пока еще и ранец успевал крутиться вокруг своей оси, сжигая в пламени щита летящие иглы, но и твари оказались не промах. Имея зачатки разума, они выдали слитный залп иглами, и парочка все же прошла сквозь защиту Азиза. Тот зарычал сквозь сжатые зубы и усилил напор на тварей. Круг вокруг него сужался, места там оставалось не так уж и много, поэтому, когда я прорубился к нему за спину с окровавленными катарами, он благодарно кивнул мне и принялся усиленно орудовать ятаганом в своем секторе, вырезая и сжигая тварей. «Вы как там?» — услышал я чуть запыханный голос Агафьи через кровную связь. «Фаршем не стали еще?» «Нет, развлекаемся», — коротко ответил вампирша. «А ты где?» «На женской половине детей защищаю. У нас летяги слабые, но много, огня боятся. У нас тоже боятся, но ежепереростки. Тогда отбой связи, нужна будет помощь, зови». Спиной к спине сражаться было удобнее, зная, что можно не беспокоиться за тылы. Я же, пока принц не видел, в наглую использовал магию крови, тем более что крови вокруг было столько, что при желании можно было замахнуться и на что-то из прошложизненного арсенала. Пока же я создал из крови еще по паре эфемерных кровных катаров, которые резали твари не хуже настоящих. Бой превратился в подобие синокоса. Занос руки, удар, эфемерное эхо от удара и повторения. Ёжики закончились так же неожиданно, как и начались. Вокруг воняло паленой шерстью, сладкой кровью и... гноем. Я резко обернулся, рассматривая так и торчащие из спины Азиза две иглы тварей. В горячке боя и ранец то ли не обратил на них внимания, то ли просто забыл их вытянуть. Ран не было видно под одеждой, но запах явно намекал, что иглы были отравлены. «Славная битва», — усмехнулся Азиз, взирая на тела ежей вокруг нас, и вдруг пошатнулся. «Раздевайся», — скомандовал я. Иранец непонимающе смотрел на меня. «У тебя иглы в теле, заражение началось, запах гноя». «Выдерни, так не сниму». Я выполнил просьбу, внимательно рассматривая зазубрины на концах игл, формой напоминающие гарпун. Принц зарычал, скрывая вскрик боли, а после стянул с себя кафтан и некогда белоснежную рубашку, обнажая спину. «Что там?» А там у него красовались два нарыва с мою ладонь размером, наполненных зеленовато-желтым гноем. Нарывы эти стремительно увеличивались прямо у меня на глазах. Из ран сочилась вонючая жидкость вперемешку со шметками тканей. «Проколи мне катары, вскрою нарывы и затем прижгу». «Возьми итаган, им удобней будет». Передал мне принц собственное оружие и стал на колени, упершись руками в пол. Кожа на нарывах натянулась, и я заметил, как внутри в жидкости зашевелились какие-то черви. «Ах ты ж!» Я невольно выругался по-русски, пораженный скоростью развития паразитов в теле носителя. Медлить было нельзя. Первый надрез пылающим ятаганом вскрыл нарыв, но этого явно было недостаточно. «Терпи, так надо!» — предупредил я принца и резанул клинком, снимая разом нарыв с верхним слоем тканей. Тот застонал. Вокруг его кулаков раскалились каменные плиты пола, навсегда оставляя внутри отпечатки боли иранца. Рядом с принцем шлепнулся нарыв, в котором шевелились черви. Судя по интонации ругани, Абдул-Азиз сомнительно оценил собственные перспективы выжить с таким подарочком. «Еще один!» — предупредил я и повторил усекновение заразы с тела иранца. «Эти даже живые! Держи на память, если коллекционируешь!» Тот лишь хмыкнул на мое замечание, но с колен не встал. «Прижигай, если раны чистые!» Я осмотрел дело своих рук. На спине у принца красовалось два кровоточащих пятна чуть ниже лопаток, будто ему обрезали крылья с корнем. Внутри вроде бы ничего не шевелилось. Потому я без зазрения совести несколько раз приложил пылающий ятаган сначала к одной ране, затем к другой. Запахло жареным мясом, да так аппетитно, что я невольно сглотнул слюну. «Не жри меня, я ядовитый», — хрипло хохотнул иранец, все еще стоя в коленопреклоненной позе и по-доброму насмехаясь над моей реакцией на запах. «Да и после сегодняшнего с меня как минимум...» Договорить он не успел, ибо портал, из которого вылезли ежепереростки, вдруг схлопнулся, и на его месте открылся новый, гораздо большего размера. Из него никто не лез, но... Что за... Пол под ногами основательно тряхнуло. От портала по земле потянулись в разные стороны трещины, разверзая твердь и уходя глубоко вниз. Толчки продолжались, будто под ногами начало биться сердце дикого гиганта. Земля осыпалась от каждого толчка, а затем из трещин вылезло разом три десятиметровых мерзких скалопендры и разбежалось в разные стороны. С одной стороны, это радовало. Всех трех разом мы вряд ли осилили бы. Но с другой, каждая из тварей успеет собрать обильную жатву, прежде чем ее прибьют. Одна из тварей резко развернулась в нашу сторону и засеменила двумя десятками хитиновых лапок по трупам ежей. Причем сытно пожрать по дороге она не забывала, на ходу закидывая себе в жвало части ежовых трупиков. Ядовитые иглы ее не смущали, исчезая в пасти с молниеносной скоростью. «Это пятый уровень, не меньше», — констатировал принц, зашвырнув в скалопендру несколько немаленьких огненных шаров, которые с шипением погасли, едва соприкоснулись с ее хитиновым панцирем. Еще и с сопротивлением магии огня. Здесь его голос осекся. Похоже, принц только что решил попрощаться с жизнью. Я же прикинул в уме собственные возможности и, честно говоря, решил пойти по пути наименьшего сопротивления. «У тебя же вроде бы скорость феноменальная», — непрозрачно намекнул я принцу, передавая принцу макар третьего уровня для подзарядки. «Рано он, конечно, не заживит, но силёнок прибавит. Найди ее и спаси любой ценой». Попытка надавить на прошлые чувства и избавиться от свидетеля провалились с треском, ибо, как оказалось, мужская честь для Азиза была не пустым звуком. «Я не сбегу даже ради нее». «Ну и хер с тобой», — плюнул я на уговоры и дипломатию. Твари до нас оставались считанные метры, когда я произнес: «Клянись своим богом, что все увиденное здесь и сейчас никогда не будет передано третьим лицам». Гепардевия шалела переводил взгляд с меня на тварь и не решался произнести клятву вслух. «Кошак ты драный, я тебе жизнь спас!» — рявкнул я. «Я и так знаю, кто ты, жить хочешь? Клянись!» Не знаю, что подействовало, то ли обзывание кошаком, то ли долг жизни, но ранец произнес: «Я Абдул-Азиз, шахзаде Мазафериддина, Гепардеви, второй принц Ирана и Аравии, клянусь гепардом, что увиденное здесь и сейчас никогда не будет передано третьим лицам». Последняя фраза еще витала в воздухе, когда над принцем возникла и исчезла морда гепарда, подтверждая клятву. Однако у иранского правящего рода оказалась достаточно тесная связь с тотемом, если уж при клятвах такие знамения проявляются. Пока же я вспомнил, как через меня проходила сила винограда, сплетая хищные виноградные лозы, и заменил одну божественную энергию на энергию крови, пролитой вокруг. Кровь твари изнанки неохотно делилась силой, поэтому пришлось полоснуть по руке катаром и перехватить управление напрямую. Повинуясь моим мыслям, вокруг формировались гибкие кровавые ленты со скалившимися пастями. Они извивались, издавая тихое, умиротворенное журчание, и поджидали внезапно затормозившую почти рядом с нами скалопендру. Тварь инстинктивно чувствовала, что ранее беззащитная жертва стала охотником и не решалась напасть. Мне же это и не нужно было. Как только количество лент перевалило за 30, я отдал мысленный приказ. «Убить! Макар сохранить!» Я с внутренним удовлетворением наблюдал, как мои кровавые змейки просачивались в сочленение хитинового панциря скалопендры и вгрызались в ее тело, выгрызая и высасывая ее до последней капли. Тварь визжала и извивалась, пытаясь удрать обратно в прорыв, но мои змейки держали крепко. Я чувствовал, как в меня через кровь вливается сила дикая, необузданная, жадная, и затапливает разум, требуя рвать всех вокруг, убивать, утопить в крови. Где-то за спиной я слышал, как молится Абдул-Азиз. В голове же раздавался шепот сотен и тысяч голосов, требующих «Впусти, убей, подчини, утопи в крови!» Сквозь этот хор отдаленно слышался звонкий голосок Тильды. «Не смей, слышишь, не смей! Отдай! Мне или комару своему отдай! Держись, не сдавайся, ты сможешь!» Это уже была поддержка Агафьи. Сознание расслоилось на множество граней. Собственное «я» затерялось в какофонии просьб, требований, приказов. Но я точно знал, что выход есть. «Комара, возьми!» Мысленно воззвал я к своему покровителю. «Ох ты ж!» — отозвался бог, так и не успев закончить мысль, ибо плотину силы внутри меня прорвало. Сперва бурным неуправляемым горным потоком, а затем полноводной равнинной рекой сила уходила, оставляя после себя усталость и пустоту сродни сосущему голоду. Отстраненно я заметил, что кровавые змейки истончились до едва заметных ниточек, выкачав скалопендру, а передо мной лежит пустой панцирь некогда грозной твари изнанки пятого уровня. Последние змейки исчезли, растворившись во мне. А следом за этим послышался хлопок закрытия портала. Земля снова основательно содрогнулась и, наконец, затихла. Я на негнущихся ногах подошел к твари и вынул у той из пасти заботливо оставленный мне макар. Как бы мне ни хотелось подпитаться и заполнить ноющую пустоту внутри, но я сдержался. Усталость навалилась с новой силой, и я просто осел на абсолютно сухой пол без единой капли крови, прислонившись спиной к панцирю бывшей противницы. В абсолютной тишине послышался возмущенный голос пришедшего в себя князя Макова. «Что здесь произошло? И кто возместит мне весь ущерб?»